Глава 25. Дверь в лабораторию Джона Мэриса была открыта, но Ашер все равно постучал. «Входите!» — отозвался криптолог. У Мэриса была самая аккуратная лаборатория на станции. Нигде ни пятнышка, ни пылинки. На углу стола лежала только небольшая стопочка инструкций, да стояли клавиатура и плоский монитор. Не было ни фотографий, ни плакатов, ни каких-либо других личных вещей. Но, — подумал Ашер, — для Мэриса это вообще типично. Он застенчив, неохотно говорит о себе или высказывает личное мнение, замкнут. Целиком погружен в работу. Самое лучшее свойство для криптолога. Жаль, однако, что его настоящая работа, короткий и явно простой код, оказалась такой трудной. Ашер закрыл за собой дверь и сел в единственное кресло для посетителей. — Я получил ваше сообщение, — сказал он. — Какие-нибудь результаты лобовой атаки есть? Мэрис покачал головой. — Фильтры произвольного доступа? — Ничего вразумительного. — Понятно. Ашер осел в кресле. Получив от Мэриса сообщение по электронной почте, тот приглашал его зайти, как только появится возможность, он ощутил прилив надежды, решив, что специалист разгадал загадку. Просьба зайти, как только появится возможность, от флегматичного Мэриса означала призыв к немедленной встрече. «Тогда какие новости?» Мэрис посмотрел на него и снова отвел взгляд. «Я подумал... Может, мы подходим к расшифровке не с той стороны?» Ашер нахмурился. «Объясните». «Хорошо. Вчера вечером я читал биографию Алана Туринга». Ашера это нисколько не удивило. Мэрис, действительный член Академии, сейчас работал над второй докторской диссертацией по истории компьютеров. А Алан Туринг был выдающейся фигурой раннего периода развития электронных машин. «Продолжайте». «Ну...» «Вы знаете, что такое машина Туринга?» «Лучше будет, если вы мне еще раз напомните». В 30-х годах Алан Туринг создал теоретический компьютер, известный под названием «Машина Туринга». Он состоял из ленты, полоски бумаги произвольной длины. На ней были написаны символы некого алфавита, конечное число. По ленте бежала головка, считывая символы и интерпретируя их в соответствии с таблицей преобразования. Состояние головки менялось в зависимости от сведений, которые она принимала. Сама полоска могла хранить либо данные, либо переходы. Так он называл небольшие программы. В нынешних компьютерах вместо ленты может быть память, а вместо головки — микропроцессор. Туринг заявлял, что его теоретический компьютер может произвести любой расчет. Он был первым, кто пришел к этому. «Продолжайте». «Я стал думать об этом коде, который мы пытаемся взломать». Мэрис махнул рукой в сторону компьютерного экрана, где был представлен испускаемый артефактом сигнал, чуть ли не нахальный в своей краткости и неразрешимости, из нулей и единиц. «Я предположил, а вдруг это и есть лента Туринга?» — продолжил Мэрис. «Во что бы превратились единицы и нули, если бы мы пропустили их через машину Туринга?» Ашер подался вперед. «Вы допускаете, что эти 80 бит — компьютерная программа?» «Я знаю, сэр, это звучит дико». «Нисколько». «Ничуть не более дико, чем сам факт нашего присутствия здесь», — подумал Ашер. «Сидим на дне моря, копаем». «Продолжайте, пожалуйста», — произнес он вслух. «Да, конечно. Сначала я должен был разбить эту последовательность единиц и нулей на отдельные команды. Я сделал допущение, что исходное значение 5 нулей и 5 единиц — заполнители, отмечающие длину каждой команды. Значит, получается, что каждое цифровое слово имеет длину в 5 бит. Таким образом, у меня получилось 14 пятибайтовых команд». Мэрис нажал на клавишу, и длинная строка цифр исчезла, сменившись вертикальным столбцом из нулей и единиц. Ашер внимательно смотрел на экран. «Слишком коротко для компьютерной программы». «Да». «Ясно, что она должна быть очень простой и на машинном языке, самом основном, универсальном из цифровых языков». Ашер кивнул. «И?» «Когда я сегодня утром пришел к себе, я составил небольшую методику, которая сравнила эти значения с перечнем базовых команд машинного языка Методика соотнесла все всевозможные команды со значениями одну за другой и проверила, не получилось ли связанной последовательности. — А почему вы решили, что они, кто бы они ни были, те, кто оставил это сообщение, используют машинный язык того же типа, что и мы? — На бинарном уровне, сэр, существуют определенные цифровые команды, которые являются общими для любого мыслимого счетного устройства. Увеличение, уменьшение, переход, пропуск. Если нуль, булева логика. И вот я запустил программу и занялся другими делами. Ашер кивнул. Минут 20 тому назад работа закончилась. И что, эти 14 линий бинарного кода удалось перевести в какие-нибудь программы? Да, в одну. Неужели? Заволновался Ашер. Это алгоритм для простого математического действия. Вот, смотрите. Мэрис нажал еще одну клавишу, и на мониторе появилась цепочка команд. Ашер вгляделся. «А что делает программа?» — спросил Ашер. «Вы можете заметить, что она написана как последовательность повторяющихся вычитаний, замкнутых в цикл. Таким же образом производится деление на машинном языке, повторяющимся вычитанием. Ну, это один способ. Еще вы можете делать арифметический сдвиг вправо, но для этого потребуется более специализированная компьютерная система». «Значит, это задача на деление?» Мэрис кивнул. Ашер ощутил, что удивление и интерес смешиваются с внезапным радостным возбуждением. «Не тяните! Какое число они делят?» «Единицу». «Единицу? И на что ее делят?» «Видите ли, сэр, в этом и проблема».